Глава третья. 20 февраля. Александр. Деревня в горах. «Ох, с чего же начать-то?» — задал сам себе вопрос Дэра. «А ты по порядку», — подсказал я. «Где мы?» «Наш мир зовут Зимний мир», — ответил Дэра. «Так его назвали те, кто сюда проваливается. У них там, конечно, тоже снег есть, но у нас его больше», — он хихикнул. «Леха ваш, конечно, рассказывал нам про ваш Северный полюс, Антарктиду, пингвинов и белых медведей. Но у нас тут хоть таких минусовых температур нет, да и животных таких. Самая низкая — это минус 30, да и то она крайне редко бывает. А вот зверья в лесу хватает. Сами видели и волков, и виланы», — он показал глазами на потолок. Мы кивнули. Хотя пацаны уже скинули оттуда труп этой твари и утащили ее подальше от дома. «Много сюда из других миров народу-то проваливается. И сколько их вообще? Вернее, сколько вы открыли или вас открыли?» — спросил я. «Понял тебя», — кивнул Дэра. «Открыты нами два было». И он тут же поднял руку, останавливая нас от вопросов, когда мы с Апрелем уже воздуха вздохнули, чтобы их задать. «Сейчас расскажу. Плюс с земли люди сюда попадают». «Много?» — спросил Апрель. «Ну, как много?» — пожал он плечами. «Хватает. Возьми любого, и либо у него знакомый землянин есть, либо у его знакомых. Но вот сколько из них по такой погоде добираются до цивилизации, попав сюда к нам?» Он снова пожал плечами. «Ну да, на таком морозе долго не протянешь. У нас-то в пустыне народ умирает. Что ж про мороз и снег говорить?» «А сколько тут вообще населения?» — спросил Апрель. «И где вы живете?» Да уж, вопросы из нас сыпались потоком. Я теперь понимал тех, кому сам вот так несколько раз рассказывал про наш мир. А Дэра терпеливый. Он нам, наверное, около часа рассказывал, как тут и что, хотя его самого дико разбирал интерес, кто мы и откуда. Короче, дело обстояло так. Есть тут город Балс, в котором живут люди-рейдеры. Кстати, этих здоровых хлопцев у них называют Эн. Прикольное название. Ну, Эн так Эн. И они полноценные жители-граждане. Только тут, как и у нас, они не разговаривают, но все понимают, толковые в общем. Население чуть больше 200 000 человек и Эн. Есть город Тунем, где живет Дэра и все его бойцы. Там население 80 000 и люди, и Эн. И есть еще один небольшой городишко Агират. Там население чуть больше 20 000, тоже Эн и люди. Есть еще несколько городов, но до них свыше 200 км, и по такой погоде туда и оттуда мало кто ездит. Не, торговцы-то всегда были, есть и будут, они передвигаются, но в целом народ и Эн туда не катаются. И вот теперь самое интересное с городами. Дэра нам даже нарисовал на бумаге схему, чтобы мы понимали, о чем речь. В каждом городе существует еще один город, где круглый год лето и плюсовая температура. Если по-простому, то просто огромная долина, окруженная со всех сторон горами. У подножия этих гор снаружи и частично на них самих тоже живут люди, только у гор всегда минус и снег, а внутри всегда плюс и солнце. Короче, типа наших оазисов, можно даже сказать, что так оно и есть. Только у нас пустыня, и вокруг оазисов нет гор, а тут долина с плюсовой температурой, вокруг горы, на которых и около которых снег и минус. Как это возможно, никто не знает, но так было всегда. Также и в Тунем, и в Агират, только там масштабы поменьше. Все-таки Балс очень крупный город. Часть населения живет внутри, часть там, где всегда снег и холодно. Также есть еще парочка таких долин около Балс. Там поля для засева, жителей-то надо чем-то кормить. Ворота в другие миры их ученые открыли лет 15-17 назад. Само собой, туда пошли первопроходцы. Там, в открытых ими мирах, тоже были жители, такие же люди и Эн, которые сначала всех пугали, но потом к ним привыкли. Ну а дальше торговля, сообща, развитие технологий и так далее, все как у нас. В их долинах есть некоторое количество распаханных полей, где они выращивают различные продукты и скот, но их мало и со временем стало не хватать, поэтому эти долины и не заселяют, там сеют и собирают урожай. Но когда открыли другие миры, то с успехом развернулись там, масштабы позволяли. Экономика получила хороший толчок, то же самое касается всех производств. Продуктов стало в изобилии, тут не голодали, но кое-что из продуктов на своих столах все-таки видели гораздо реже из-за малой площади, пригодных для засева полей в долинах. А тут вон другой мир с полями, сажай не хочу и собирай урожай. В тех мирах снега нет, заводы, фабрики, Практически все их перенесли туда, отстроили все заново, а сюда уже доставляли готовую продукцию. Да, кто-то переехал жить туда, кто-то оттуда сюда, к ним в долины. Больно тут климат в этих долинах благоприятный. Все-таки круглый год плюс 23, плюс несколько больших озер с рыбой, где и порыбачить, и искупаться можно. Так вот, ворота. Тут Дэра вернулся немного назад. Первые ворота открыла в Балс группа ученых. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Люди и Энн вздохнули с облегчением. Все-таки и технологии пошли, и продуктов стало в изобилии, и дома стали строить. Да много чего хорошего произошло с открытием ворот. Да, в этом мире тоже есть неглупые люди. Но беда в том, что практически негде было взять различные полезные ископаемые для производства того или иного. Тут снег кругом. Конечно, разработки полезных ископаемых у них велись, что-то добывалось. Но одно дело искать и добывать при плюсе и без снега, а другое — при минусе и в снегу. Какие-то мелочи, конечно, производили сами. В горах прям были производства, а тут другой мир. Один, а потом и второй, и там еще, и там уже все нашли и стали добывать, да и с местными там быстро нашли общий язык. В общем, живи и радуйся. Шли годы, но потом, как это водится, появился тот, кто решил наложить лапу на ворота, брать плату за передвижение туда-сюда и обкладывать налогами различные грузы. Есть тут такой человек. Я его про себя сразу олигархом прозвал. Зовут его Гвадо. До открытия ворот у него было несколько своих небольших фабрик и заводиков, расположенных внутри гор. Шили там одежду, мебель делали, металл лили и так далее. Соответственно, была и своя команда из охраны, рабочих, прихлебателей и замов. В Сенат Балс он не лез. Но как только открыли ворота, он понял, какие это бабки. В итоге уговорами, шантажом, запугиванием, подкупом он получил довольно-таки высокую должность в Сенате и стал проталкивать принятие закона о передаче ворот в частные руки ему. Мотивировал это контролем. Контролем за темными личностями, сбором налогов для Балс. В общем, как это бывает, толкал исключительно мирные цели и задачи, не забывая про свой карман. Один в один, как депутаты на земле. Но ворота всегда были достоянием жителей Балс. Очень многим эти его предложения не понравились. В ход опять пошли угрозы, подкупы, некоторые особо рьяные, выступавшие против передачи ворот в частные руки, то есть в руки Гвадо, вообще пропали. Так как к тому моменту он уже прочно сидел в Сенате и обзавелся хорошими связями и возможностями, то вскоре ему это удалось, и ворота передали в его руки под бурные аплодисменты тех, кого он купил. Ну, собственно, и все. Цены и налоги тут же пошли вверх, так как у Гвада к тому моменту уже была небольшая армия, то тут она стала еще сильнее. Он и полицию под себя подгреб. Раньше это были обычные полицейские, а сейчас они насквозь прогнили и не чураются вообще ничего. Всех своих бойцов он тут же сделал полицейскими, и они приобрели официальный статус. Рты стали затыкать уже они. Гвада уже почивает на лаврах. Но недовольство жителей других городов росло. То они получали все, что им нужно, платя чисто символические деньги, а тут стало нужно платить много. Еще не весь товар получали, или с задержкой. Самое интересное, что заводы, фабрики, фермы, засеянные поля в других мирах перекрывали все потребности этого мира с лихвой. Но Гвада все мало. Он буквально закрутил гайки, резко взвинтив цены и налоги на доставку и продажу тех или иных вещей. Плюс начал манипулировать поставками, пытаясь таким образом ставить на место тех, кто был недоволен его политикой по распределению грузов. Ко всем, кто возмущался, практически сразу приезжали полицейские, и кто-то пропадал, а кто-то оказывался на больничной койке с переломанными костями. Те ученые, которые построили установку для открытия ворот, перебрались в Тунем и из группы единомышленников решили построить еще одну установку. Естественно, Гвад об этом узнал, и в Тунем приехали полицейские. Как и предполагалось, разговора не получилось. В Тунем жители были недовольны политикой Гвада, знали, кто он и кто эти самые полицейские. Полицейские, получив по мордам, развернулись и уехали. Гвадо был взбешен. К этому времени он уже прочно занял место председателя Сената и считал себя каким-то полубогом. Делал все, что хочет и что ему заблагорассудится. А тут кто-то посмел ему сказать «нет» и крепко надавать по зубам его людям, которые сами были нечисты перед законом, пользуясь служебным положением. Он понимал, чем ему грозит запуск второй установки. Все свои рычаги влияния он тут же потеряет. Попробовал он поступить по старой схеме подкуп, но руководство Тунем уже хорошо знала, что последует дальше. Короче, его снова послали. За жителей Тунема были жители Агирата. Хоть эти города и находятся на большом расстоянии друг от друга, и Гвада не мог пойти открытой войной. У него просто не было столько сил и средств, чтобы задавить всех. Да и в этих городах тоже не одни ботаники живут. Там тоже есть те, кто может за себя постоять. Как только произошло еще несколько стычек с полицейскими Гвада в Тунеме и Агирате, причем прям несколько боев было, всех приспешников Гвада из этих городов выгнали, а кого-то банально грохнули. Всех, кто мутил воду и настраивал против строительства второй установки. Установка продолжала строиться. А потом в здании в Тунем, где строили ту самую установку, произошла диверсия, взрыв. Только, видать, диверсанты переборщили со взрывчаткой, и погибли почти все ученые и рабочие, трудившиеся над постройкой ворот. Выжили единицы. Взрывом и последовавшим за ним пожаром были практически уничтожены вся аппаратура и техническая документация. Знаний тех, кто остался жив, не хватало для постройки установки практически с нуля или ее ремонта. Гвада был доволен. Очень. Он мог снова делать все, что угодно. Усилил охрану и пропускной режим на их установке. Ввел строгий пропускной режим в долину. До момента, когда произошла вся эта история со второй установкой, те, кто был наиболее лоялен Гвада, поселялись в долине в Балс. Обычных людей просто выселяли из своих домов, в них заселяли других, а тех, кого выгнали, заселяли в освободившиеся дома у подножия горы, туда, где снег и мороз круглый год. Да, кто-то переехал в другие города, но не у всех была такая возможность. В итоге, меньше чем за пару лет в долине в Балс стали жить только люди Гваду, члены Сената, полицейские и все его шестерки и многочисленный, обслуживающий всех этих господ персонал. Всех остальных выгнали наружу. Как только взорвали установку в Тунем, все поставки туда и в Агират прекратились. Вообще все. Но хорошо, что к тому моменту руководство этих городов понимало, что это рано или поздно произойдет, и все силы и средства были пущены на покупку тех или иных вещей, продуктов, оборудования, техники и так далее. Потом на Гвада было два покушения, оба неудачные. Его и без того многочисленная охрана была усилена. Полицейские как с цепи сорвались. Они уже в открытую нападали на машины жителей Тунем и Агират. Начались бои, потери с обоих сторон. Торговля между этими двумя городами практически встала. А те, кто рисковал передвигаться, вынуждены были нанимать в охрану крепких бойцов. Естественно, из-за нанятой охраны, которой тоже нужно было платить, все товары подорожали. И прибыли, которые были раньше, остались в прошлом. Вот так один человек, используя свои амбиции и власть, перешел дорогу очень многим. Очень многие из-за него разорились. Жители Тунем и Агират снова были вынуждены вернуться к истокам, заниматься сельским хозяйством и чинить очень многие вещи и технику на коленке. Конечно, что-то осталось от того момента, как были открыты ворота. Но потом жители поняли, что не зря все крупные производства были перенесены в другие миры, а в их мире их старались закрыть. К сожалению, поняли это очень поздно. Но в один прекрасный момент, каким-то чудом, к установке в Балс пробрались несколько человек и ценой своих жизней ее уничтожили. Кто что говорит? Кто говорит, что это были родственники тех, кто погиб от рук полицейских? Кто говорит, что это была группа товарищей, которая решила покончить с такой монополией Гвада? Кто говорит, что это были те, у кого не получилось убить его во время покушений? Никто уже об этом не узнает, но факт остается фактом. Установка в Балс была уничтожена полностью. И пока там полицейские ломали двери, те люди сжигали и уничтожали все документы и аппаратуру. Им и сдаться предлагали, и деньги, хорошие деньги, но все было бесполезно. К тому моменту, как полицейские взломали двери, все было уничтожено, а те диверсанты мертвы. Стояли они там насмерть, и ни один из них не сдался в плен. «И вот с того момента», — продолжил свою речь Дэра, «а это уже почти 2 года. Мы так и живем. Живем на старых ресурсах, на тех, что успели закупить в других мирах. Но хватит их на пару лет, потом опять выживать». Тут он невесело усмехнулся. «Те ненавидят нас», — он кивнул головой в бок, намекая на Балс. «Мы ненавидим их. Хотя, если честно, часть парков у нас уже отдали под распашку. Есть-то что-то надо». «Стычки часто бывают?» — спросил я. «Бывают», — снова как-то тяжело вздохнул Дэра. «Поэтому и вооружены мы все. И там гибнут люди, и у нас гибнут люди. Ресурсы, топливо, машины, груз, продукты. А все это Гвада, чтоб его...» — тут он сжал кулаки. «Вот не жилось ему спокойно, все ему мало. Тоже мне возомнил себя корольком». «Я бы сказал, царем», — хмыкнул я. «Ага. Сидит сейчас, локти кусает. У него же тоже все в разнос пошло после того, как те мстители установку взорвали. Он и его люди изо всех сил ищут тех, кто сможет ее починить и запустить, чтобы опять получать все то, что осталось за воротами. Дэра вздохнул. А мы? Ну, а мы снова будем выращивать фрукты, овощи, животных в своих долинах, как и раньше, и все это распределять между жителями. Только жителей стало в несколько раз больше. К нам же из тех двух миров много кто переселился. У них тоже семьи, и всем надо кушать. До голода года 2,5 осталось. А этот хрен сейчас сидит и распределяет, кому что давать. Люди превратились в скот, в каких-то рабов. За кусок хлеба и банку тушенки готовы сдать друг друга, в горло вцепиться. А дальше будет только хуже. «Да», — крякнул Апрель, — «веселенькая перспектива. Неужели у вас не хватило мозгов, чтобы сделать копии чертежей этой установки?» «Ну вот не хватило», — сидя на лежанке, развел руки в стороны Дэра. «Все сгорело в пожаре. Держали яйца в одной корзине. Но, говорят, в 600 километрах от Балс в лесу, вернее, под ним, есть некая база. Там типа склады с запасами техники и продуктов. Эти запасы перекроют с лихвой потребности большого города на несколько лет». «Типа?» — удивленно переспросил я. «И откуда она там, и что за база, вернее, склады?» «Ох, если бы я сам толком знал. Расскажу, что знаю». Дэра почесал затылок и продолжил. «Года 2,5-3 назад у нас снарядили несколько экспедиций и отправили в разные стороны, ну, на поиск полезных ископаемых, может, еще жителей каких. Ну, это ясно. Так вот, в этом лесу они нашли вход в какой-то бункер, нашли чисто случайно. Встали на ночлег и наткнулись на бетонную конструкцию». «Интересно», — подобрался Апрель. «Раскопали дверь, взорвали ее и проникли внутрь. Оказались они в небольшом помещении. Дальше еще помещение. Там же увидели железнодорожную ветку и дорогу, уходящую вниз с поверхности. Саму железку и дорогу они не искали, снега там много, раскапывать его замучишься. Но обе эти дороги точно вели с поверхности под землю. Вскрыли еще одну комнату. Там был пульт с кнопками, экраны наблюдений, несколько больших шкафов. И вот из этих шкафов они и достали вещи и продукты, которые в знак доказательства привезли в Балс. Я в то время там жил. Показали их людям с земли. Те сказали, что, вероятнее всего, наткнулись они на один из складов стратегического резерва России». «Охренеть! Если бы я сейчас не сидел, то точно бы на задницу плюхнулся». «А с чего вы взяли, что склад стратегического резерва-то?» — спросил я. «Списки с перечнем того, что там есть, нашли», — улыбнулся Дэра. «И список этот огромный». Он еще руки в сторону развел, чтобы мы масштабы поняли. «И откуда он там взялся, тот склад?» — удивленно спросил Апрель. «Без понятия», — ответил Дэра. «Списали все это на очередной провал в пространстве. Решили, что эти склады провалились с вашей земли». «Да как это возможно-то?» — воскликнул Апрель. «А как к нам в наш мир провалилась зимняя база? Те пещеры, где бандиты на машинах ездили?» — задал я вопрос Апрелю. «Ну да, в принципе», — буркнул Апрель. «Я уже ничему не удивляюсь». «Да, то, что чудеса бывают, я понял уже давно. Вернее, не чудеса, а такие вещи происходят, что просто диву даешься. А живя на земле до сих пор, в жизни бы в них не поверил. Но сейчас поверю в чего угодно, ну, почти». «Нашли схему подземелий. На ней указано множество ходов, входов и выходов. По списку там продукты длительного хранения, техника, одежда, аппаратура какая-то. В общем, всего и всего очень много». «Точно. Один из складов стратегического хранения», — подтвердил я. «Таких по всей России множество. Это на случай войны или еще чего-то». «Вот-вот», — закивал Дэра. «Земляне то же самое сказали». «Так чё же не поехали, не забрали все себе-то?» — спросил я. «Если не тогда, то сейчас точно нужно ехать». «А вот с этим сложнее», — цокнул языком Дэра. «В то время Гвада плотно сидел на воротах, он и так в шоколаде. Он получал за каждую коробку, банку, килограмма груза, все то, что переправляли через ворота в наш мир. Зачем ему та база? Тем более 600 километров от Балс. Попробуй все это, привези по такой погоде». «Да и не надо ему это, половина груза точно бы налево ушла». «Он совсем дебил», — подняв брови, спросил Апрель. «Привезя с этой базы все то, что там есть, он стал бы еще богаче». У меня, кстати, возник тот же самый вопрос. «Да, несколько больших конвоев, и все», — взмахнул руками Апрель. «Все бы привезли за несколько ходок, а сейчас-то вы туда че не едете?» «Да», — поддакнул я. «А вот тут все сложнее», — вдохнул Дэра. «Во-первых, в тот момент, когда эта группа товарищей там лазила, кто-то из них попытался запустить генератор, чтобы спуститься на нижние уровни с помощью лифтов, и хорошенько посмотреть, что там есть. Видать, что-то не то нажали, и эти склады встали на охрану автоматически. «Чего?» — разом спросили мы с Апрелем. «Того!» — передразнил нас наш собеседник. «На охрану они там встали. Первым делом пошел какой-то газ, от которого большинство этих поисковиков тут же там и погибли. Потом из-под земли вынырнули пулеметы и расстреляли пару машин и всех, кто около них был, на которых они туда приехали. Те, кто уцелел, бросил все, ноги в руки валить оттуда. И третьи, на них на поверхности напали звери. Дикие звери, опасные, быстрые. Из всей группы, а их было около 30 человек, назад вернулись двое, на одной машине из четырех. Мы притихли. Я молчал и переваривал услышанное. «Чё-то фигня какая-то», — спустя полминуты сказал я. «Я никогда не слышал, чтобы склады были под автоматической охраной». «Я тоже не слышал», — хмыкнул Апрель. «Но и ни ты, и ни я, никто, либо из наших пацанов никогда не были на таких складах. Мы слышали о них краем уха, читали в интернете, на Ютубе что-то видели». «Где?» — переспросил Дэра. «Потом расскажем», — отмахнулся я от него. «И никто из нас не знает», — задумчиво произнес Апрель, «чего там наши вояки придумали, чтобы эти склады охранять? Если они полностью автономны, то установить туда автоматику для защиты расплюнуть. Видать, все это хозяйство туда и провалилось. Нашедшие запустили генератор, все и заработало». «Дела», — вздохнул я и, встав, стал ходить по избе туда-сюда. «И что дальше?» — спросил я у Дэра. «Когда ворота в Балс были уничтожены», — продолжил свой рассказ Дэра, «Гвады и его люди вспомнили про эти склады, до этого момента все было засекречено. Ну, вся информация об этих складах. И никто туда так и не поехал. Нашли этих двоих, снарядили экспедицию и отправили на поиски складов». «И?» — поторопил я его. «Никто не вернулся. Потом отправили еще две экспедиции. То же самое. Никто не вернулся. Ни слуху, ни духу». «Неудивительно», — нервно улыбнулся я. 600 километров по снегу, по морозу, по толком неизученным территориям. Может, от зверей погибли, может, замерзли, хотя это маловероятно. А может, не смогли обойти автоматическую охрану базы и попали в какую-нибудь ловушку». «Думаешь, она до сих пор работает?» — спросил Апрель. «Ну а почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Сам знаешь, военная аппаратура у нас всегда делалась на совесть. Запасы топлива там, думаю, тоже будь здоров. Тарахтит там генератор и тарахтит». «В общем, три группы пропали», — вновь взял слово Дэра. «Я потом со своей семьей и несколькими друзьями перебрался в Тунем. И там тоже вспомнили про эти склады. Буквально полгода назад на поиски этих складов мы тоже отправили большую группу хорошо подготовленных людей». «И?» — просил я, остановившись, и посмотрел на него. «То же самое, все пропали», — ответил Дэра. «Никто не вернулся». «Да», — рякнул я, снова садясь на свою лежанку. «Ну а сам-то ты что про эти склады думаешь?» — просил я. «Веришь во все это? Может, у тех двух вернувшихся башня уехала? Разум помутился или еще чего?» «Верю», — тут же уверенно ответил он. «Я своими руками держал банку тушенки, которую в нашем мире, ну, никак не могли произвести. И в соседних мирах тоже. Этикетка, состав, производитель». «Откуда, не помнишь?» — тут же встрепенулся Апрель. «Да и мне интересно стало». Тот улыбнулся и ответил. «На всю жизнь запомнил. ООО «Бурят Мяспром». «Бурятия», — сказали мы разом с Апрелем, и я добавил. «Тогда точно с земли. Там огромный завод. Могут производить 3 миллиона банок в месяц. Этому заводу уже 75 лет. И он себя хорошо зарекомендовал. Качество у них хорошее, оборудование только меняют, и все. Производят кучу всего. Тушенку, которая может храниться 3-5 лет, паштеты, гуляши. Правда, у них срок годности поменьше, но все равно там качество. Храниться может при температуре от 0 до плюс 20. Но, как правило, на таких складах стоят специальные автоматические установки, которые эту температуру и поддерживают». «Леха тоже про Бурятию сказал», — улыбнулся Дэра. «Да, теперь я почесал затылок. Видать, точно, склады резерва. Как же вы их не нашли-то до сих пор?» «Да пытались», — воскликнул Дэра. «Я же говорю, группу посылали, никто не вернулся. Полгода уже прошло. Да и потом ты прав, 600 километров — это не шутка. И этот автоматический режим охраны базы, и звери там вокруг есть. Все это как-то напрочь отбивает желание ехать на поиски. Там же толком неизведанные территории. И что по дороге туда, тоже непонятно. Но думаю, что как сейчас прижимать начнет, ну, с продуктами, обязательно снарядят еще экспедицию. Я же вам говорил, у нас перенаселение, и запасы потихоньку кончаются. Нам известно только направление, ну, где этот лес, в котором этот вход. А вот как туда проникнуть и что по дороге туда?» Он снова развел руки в стороны. «Дык», — хмыкнул Апрель, — «мы сейчас к вам приедем. Еще 13 ртов. Че делать-то будем? Нас-то не пошлют на поиски. Хлоп. Апрель попал в самую точку. Дэр аж нижнюю губу закусил. И у меня как-то ёкнуло от слов апреля. «Не знаю», — честно ответил он. «Охренеть не встать. Только этого нам не хватало. Хотя чему я удивляюсь? Появились мы из ниоткуда, приехали к ним в этот город, как там его, Тунем. Чем мы там заниматься будем? Воевать с людьми этого гвада? Так там своих бойцов хватает. Вон у них даже девки с оружием. Скорее всего, нас и пошлют, если у них там такая жопа наступает с продуктами». «Не переживай», — успокоил я апреля. «Могут и послать. Но у нас выбора нет. Когда нас наши найдут, неизвестно. Если честно, я бы на месте руководства вашего города так и сделал. Послать группу чужаков, которых никто не знает. Тачки и все остальное-то хоть дадут?» «Дадут», — невесело ответил Дэра. «Только это билет в один конец». «Веселенькая перспектива», — выругался апрель. «А что ты предлагаешь?» — спросил я у него. «Сидеть тут? Ждать наших? Когда они появятся? На что жить? Чем отбиваться?» «Саня, 600 километров в неизвестность», — вытаращил глаза апрель. «Ехать туда, где уже пропала куча групп и неслабо подготовленных бойцов». «Твои предложения?» — спокойно спросил я у него и привалился к стене. Апрель пыхтел, пыхтел, но так ничего и не сказал. «Да, вариантов у нас нет, и нас точно пошлют на поиски. Попадос. Но и тут сидеть тоже не вариант. Эти звери до нас рано или поздно доберутся. Вон твари какие здоровые, да и жрать что-то надо. Мля, опять в какую-то жопу, походу, полезем. Пацанам пока нашим ничего не говорите», — подумав, сказал я. «Пошлют, значит, пошлют. Выбора нет, придется ехать». «Добровольцы с вами ехать все равно найдутся», — добавил Дэра. «Слишком многие у нас про эти склады знают, и слишком многим они покоя не дают». «Успокоил», — буркнул апрель. 600 километров. Иди туда, не зная куда, и привези, что найдешь».